Темнота за окнами давно сгустилась, между черными кронами кипарисов мерцала какая-то звезда, а Назаров все вышагивал по комнате от двери к окну, от окна к двери. Как только передел нефтяного рынка произойдет, патент утратит свою разящую силу. Его контрагенты даже охотно пойдут на то, чтобы создать совместно с Назаровым компанию по производству установок. Зачем отказываться от десятков и сотен миллионов тонн дополнительной нефти? Даже широко разрекламируют проект. Это поднимет котировку акций компаний, их компаний, и позволит очень неплохо сыграть на скачке биржевого курса. Элементарно. Скупаются акции собственных компаний, устраивается шумная презентация проекта с показом по ТВ. Как результат, котировки повышаются. Котировки повышаются, акции продаются уже по новой, высокой цене. А если сделка фьючерная, с уплатой за акции не сразу, а через какое-то время, то ни цента в эту операцию и вкладывать не надо. Просто разница курса покупки и курса продажи спокойно кладется в карман, если влезает. Назаров резко остановился. Он нашел решение. Это было то, что надо. Не нужно никаких компаньонов. Не нужно никаких дополнительных средств. Эти ублюдки сами оплатят свое разорение. Нужно только одно. Сделать это очень быстро. Назаров вернулся за компьютер. Через полтора часа подробные инструкции были готовы и отправлены по интернету в Москву. Операция началась. Назаров выключил компьютер и потянулся. От долгого сидения в кресле затекла спина, ныли переломанные ребра. Он прошел на кухню, постоял у раскрытого холодильника, но есть не хотелось. Налил полфужера виски и поднялся в библиотеку мимо недремлющих охранников. По НТВ Плюс шел какой-то американский боевик. Минут 40 Назаров сидел перед телевизором, пока не поймал себя на том, что не понимает, кто кого ловит и кто от кого убегает. Мысли его были заняты совсем другим. Он выключил телевизор и подошел к книжному стеллажу. Но книги здесь были только на греческом и арабском. Даже на английском не было ни одной. Он допил виски, еще немного походил по толстому ковру и вышел во дворик. Была глубокая, глухая ночь. Молчала набережная, гремели цикады, садовые фонари отражались в неподвижной воде бассейна. Царица ночь, бездонная, прекрасная, страшная в нечеловеческой своей красоте. Назаров спустился по мраморным ступеням и направился к своему излюбленному месту под дубом. И уже подойдя, с удивлением остановился. В шезлонге сидели два каких-то человека. При приближении Назарова они встали. Один из них был губерман, второго Назаров видел впервые. Чуть выше среднего роста, худощавый, в аккуратном спортивном костюме, с молодым спокойным лицом и светлыми, не слишком коротко подстриженными волосами. Обычный, ничем не примечательный парень, если бы не грация молодого сильного зверя, с какой он поднял из глубокого шезлонга свое гибкое тело, и если бы не взгляд его серых глаз. Такой взгляд Назаров видел у лейтенанта, командира Сашкиного взвода под Кандагаром, куда прилетал он проведать только начинавшего службу сына. Такой взгляд был и у Сашки, когда он вернулся домой после 2 лет в Афгане. Это был взгляд человека, который слишком часто смотрел в лицо смерти. «Мы вас ждали, шеф», — проговорил губерман. «Познакомьтесь, это Сергей Пастухов, капитан 2-й сборной команды Московской области по стрельбе, человек, которому поручено выкрасть вас и доставить в Россию. Он был столь любезен, что согласился рассказать вам то, о чем мне говорить было бы очень тяжело и больно». Назаров кивнул. «Садитесь». Но не успели они расположиться в шезлонгах, как включился радиопередатчик в куртке губермана. «Я второй вызываю первого. Второй вызывает первого. Прием». «Извините», — сказал губерман и вытащил рацию. «Я первый. Докладывайте. Прием». «Объект приехал на такси в аэропорт Ларнаки. Купил билет первого класса на самолет до Женевы. Вылет рейса в 5:30. С собой у него только кейс. Сидит в баре. Возвращаться на виллу, судя по всему, не собирается. Как поняли?» «Понял вас. Купите билеты в туристический класс и забронируйте место для меня. Позвоните в Женеву, в рент-а-кар, закажите машину на прокат. Она должна нас ждать возле зала прилета. Встретимся в самолете, как поняли?» «Понял вас, первый. Все?» «Да, все. Конец связи», — сказал губерман и убрал рацию. «Объект кто?» — спросил Назаров. Губерман немного помолчал и ответил. «Разовский». Назаров повернулся к Сергею. «Слушаю вас». Пастухов выложил на стол диктофон и нажал клавишу «плей». «Всего доброго, господин Разовский». «Всего доброго, господин Вологдин». Пауза. «Выключили?» «Да». «Фух, я даже вспотел. Мы с вами, Борис Семенович, прям народные артисты. По-моему, убедительно получилось». «По-моему, тоже».